Глава пятая. Тяжелая старинная дверь глухо стукнула за спиной. Лика, не зажигая света, сбросила ботинки и прямо в куртке прошла на кухню, щелкнула кнопкой электрического чайника. Ее била зноб, плечи и руки судорожно дрожали, и непонятно было, то ли так холодно в пустой квартире с еще не включенным отоплением, то ли сказывается нервное напряжение последних дней. Ей пришлось все-таки провести на улицах еще один день, вдоволь насмотреться на задымленное здание Белого дома, на тяжело грохочущие танки и БТРы, на грузовики, на затянутых брезентом кузовов, которых свешивались желтоватые, словно восковые руки убитых. Она и не заметила, в какой момент началась дрожь, просто вдруг обратила внимание, что никак не может вытащить из пачки сигарету. Сашка тоже, осунувшийся за последние дни, посеревший, помертвевший, молча вытащил из ее рук пачку, прикурил сигарету и сунул ей в рот. И вот теперь, наконец, она дома. Но лихорадочный озноб не прекращается. Чайник вскипел, и Лика дернулась всем телом от прозвучавшего в темноте кухни резкого сухого щелчка. Голова была уже готова повалиться на пол, лицом вниз. Прикрывая руками голову, словно где-то рядом передернули затвор. «Господи, да что же это случилось с ней?» Что случилось со всем долбанным миром, если за две недели в организме отключается все разумное, человеческое, и остаются лишь голые инстинкты выживания, накрепко усвоенные когда-то среди пологих глинисто-желтых вершин? Лика плеснула в чашку кипяток, села на край стола, все еще кутаясь в куртку, поджала под себя ноги. Зубы стукнули о край чашки. Она судорожно хлебнула обжигающей жидкости, закашлялась. «Что делать теперь?» Как выходить на улицу, как ездить на работу, делать вид, что ничего не случилось, что все ужасы развеялись, как кошмарный сон, как, для чего? Кому станет легче от ее правдивых дотошных репортажей? Там, сваленным под темный брезент, как ненужные манекены после распродажи в магазине, кого они спасут, кого предупредят? Бессмысленная жестокость, спекуляция на кошмарных картинах. Это... «Действительно то дело, которому ты решила посвятить жизнь? Да любой дворник, любой строитель приносит больше пользы, чем ты, носящаяся по городу от сенсации к сенсации. Чем же отличается твоя любимая профессия от проституции? В советские времена ты послушно описывала мир и покой, которые несут наши воины на афганскую землю. Броня крепка и танки наши быстры. Теперь...» Когда власть резко сменилась, и каждый последний урка, приобретя депутатскую неприкосновенность, норовит наложить лапу на добытое доблестным трудом советских тружеников богатство, она с энтузиазмом рапортует о становлении демократической власти в нашей обновленной России. Получается, всю жизнь ты заботишься об удовлетворении клиентов и больше всего боишься, чтобы твоя куртизанская ночь, твое журналистское перо не подешевело. «Тебе, дорогая, почти 30». Что ты имеешь на сегодняшний день за плечами? Каков сухой остаток твоей замечательной жизни? Ни семьи, ни друзей, ни близких никому не помогла, никого не спасла, ничью жизнь не сделала лучше. И в памяти лишь нелепые, немыслимые потери. Вот и сиди теперь в темноте, стуча зубами о фарфоровую чашку. Девочка, которую никто не любил, которая должна была умереть в 7-летнем возрасте, но по какой-то злосчастной игре судьбы... выжила, чтобы мучиться самой и служить вечным камнем на пути других. Стол, на котором она сидела, был вплотную придвинут к высокому окну, выходившему в квадратный внутренний двор. Лика наклонилась вперед, прижалась, как в детстве, носом к стеклу, руки все еще сжимали чашку с чаем. Подумалась вдруг, интересно, а сколько здесь метров? Этаж пятый, но дом не из этих современных муравейников, где, кажется, можно задеть плечом за потолок. Старинный, добротный, каждый этаж 4 метра. Вылететь из окна, вдохнуть сырой ночной воздух и смаху удариться об асфальтированную площадку посреди двора. Голова расколется, как ореховая скорлупа, и выскочат из нее все эти проклятые, мешающие жить мысли и вопросы. И она будет лежать посреди двора, раскинув руки, подтекая собственными остывающими соками, привлекая внимание высовывающихся из окон соседей, а потом прогрохочет через арку грузовик, и угрюмые молчаливые мужики подцепят ее с земли и бросят в кузов под темный брезент. И хоронить ее, вероятно, придется в полиэтиленовом, наглухо, запаянном мешке, и кладбищенские рабочие будут брезгливо держать его, опасаясь, что из него все же будет капать. А ведь может такое случиться, что она еще несколько часов после падения будет жива, и умирать придется, раздумывая о своем поступке. Фу, какая пошлость. Однако, может быть, ей в последний раз сказочно повезет, и сердце разорвется еще в полете? Лика дернула на себя створку форточки, жадно вдохнула осенний воздух, в кухне запахло дождем, мокрым асфальтом, потянула сжеными листьями. Нет, она никогда не дружила с Фортуной. На снисхождение рассчитывать не приходится. И почти в тот же миг в прихожей зазвенел вдруг телефон, задребезжал, прорезая сгущавшуюся в углах тьму. И Лика вздрогнула, выпустила из пальцев металлическую ручку окна, спрыгнула со стола и на ощупь двинулась к разрывавшемуся аппарату. «Ну и конспирация, дорогая моя, я тебя еле нашел», — раздался из трубки знакомый, чуть насмешливый голос. И Лика, не выпуская трубки из рук, тяжело опустилась на пол, привалившись спиной к стене, судорожно глотнула и выговорила хрипло: «Андрей, ты в Москве?» «В Москве и жажду встречи с тобой, моя прекрасная леди. Когда ты могла бы уделить мне часть своего драгоценного времени?» «Приезжай», — настойчиво попросила вдруг Лика. «Приезжай сейчас, пожалуйста». Он осекся, помолчал и произнес изменившимся голосом: «Диктуй адрес». Лика видела, как затормозила у дома черная БМВ, как сверкнул блик от фонаря на распахнувшейся дверце, и человек в накинутом на плечи темном плаще быстро пошел к подъезду. Чавкнула далеко внизу дверь, легко простучали по ступенькам ботинки, и в прихожей зазвенел звонок. Лика открыла, шагнула к Андрею и впервые, не заботясь о том, как это будет выглядеть, не проявила ли она слабость, не подумает ли он, что она решила ему навязаться, приникла к нему, уткнулась лицом в холодные отвороты плаща, вдыхая родной, знакомый запах, смешанный с запахом улицы, дождя, осенней листвы. «Ого! Что это с тобой случилось, моя дорогая железная леди?» — спросил он, как всегда, шутливо, но голос его был добрым, мягким. Он провел одной рукой по ее волосам, успокаивая, другой нащупал на стене выключатель, вспыхнул свет, и пугающая чернота отступила. Лика словно впервые вдруг увидела, что находится у себя дома в безопасности, что по углам прячутся не смерть и ужас, а разве что клубки пыли, которые она, будучи безалаберной хозяйкой, месяцами забывает выметать. Андрей смотрел на нее сверху вниз, улыбаясь, и почему-то ей стало легче, словно отчаяние, охватившее ее в этот промозглый вечер, отступило, рассеялось, столкнувшись с его жизненной силой. Он сбросил плащ и продемонстрировал Лике пузатую бутылку виски. «Я тут захватил по дороге. Не помешает?» «Ох, еще как не помешает», — кивнула она. «Проходи». Они вошли в комнату, и Андрей скептически оглядел ее скудную обстановку. Старый продавленный диван в углу, перевезенный из дедовской квартиры, узкий шкаф, тумбочка с телевизором, у окна компьютерный стол, заваленный горой разрозненных листков бумаги. «Да, обстановочка-то не боярская», — улыбнулся он. «Где же нам расположиться?» «Да вот здесь». Лика уселась прямо на пол, прислонившись спиной к дивану. «Пикник, значит», — кивнул он. «Идет. Где у тебя стаканы? И вот еще что». Он остановился у порога, пристально поглядел на Лику. «Ты когда ела нормально в последний раз?» «Я?» Лика смешалась, неопределенно покрутила в воздухе пальцами. «Все ясно», — оборвал Андрей. «Ладно, сиди, я сейчас». Через несколько минут она уже уплетала приготовленную Андреем яичницу, прихлебывала янтарную, обжигающую рот и разливающую мягкое тепло по телу жидкость из стакана. «Господи, друг мой, тебя здесь совсем не кормят», — сказал Андрей, глядя, как она жадно набросилась на еду. Лика лишь отмахнулась и выпила еще виски из стакана. То ли под действием алкоголя и сытной еды, то ли просто от присутствия рядом этого сильного, надежного мужчины, дрожь стала отступать, неохотно сдавать позиции. И Лика сбросила с плеч куртку, села свободнее. Андрей потянулся к ней, взялся теплыми ладонями за ее тонкие запястья, спросил, что же все-таки случилось. И Лика, словно повинуясь исходящей от него силе, стала торопливо рассказывать, захлебываясь словами, изредка судорожно всхлипывая. Рассказывать об этих ужасных двух неделях, о постоянном дежурстве у Белого дома, о толпах, о смятых, раздавленных людях, оборудующих милицейских дубинках, о юноше с испуганными глазами, с лица которого она стирала кровь, о застреленном случайной пулей Вадьке с третьего канала, о накрытых белым трупах на мостовой, о тяжелом гуле танков в предрассветной тишине. Андрей слушал, не перебивая. Между пшеничных бровей собирались мелкие морщинки. Широкая ладонь с чуть красноватыми выступающими костяшками успокаивающе поглаживала Ликину руку. «И вот сегодня, наконец, когда все кончилось, и я оказалась дома», — сбивчиво повествовала Лика, — «я поняла вдруг, не знаю, как тебе объяснить, что все это так бессмысленно. Если человеческая жизнь ничего не стоит, если люди только и ждут малейшего повода, чтобы кинуться друг на друга, не на врагов, понимаешь, на своих же, и зачем тогда все, что я делаю? Для кого это нужно? Кого это чему-нибудь научит?» Она сбилась и замолчала, и тогда заговорил Андрей. Голос его звучал мягко, тягуче, обволакивал ее, успокаивая. «Бедная моя девочка, переживать за судьбы человечества бессмысленно, не хватит души. Люди всегда были такими, глупыми и жестокими. За последние 2000 лет они не изменились ни на йоту. А ты? Ты не в ответе за каждого человека на земле, не пытайся взвалить это на себя». «Но получается, что я работаю на стороне зла», — отчаянно выговорила Лика. «Ну, конечно, на стороне мирового зла», — беззлобно рассмеялся он. «Послушай, дружок, не переживай ты за человечество, ничего с ним не будет. Оно само о себе позаботится, а ты? Ты просто делаешь то, что тебе делать интересно. Но представь, что твоя работа — вышивать крестиком. Ты бы тоже мучилась, что она не спасет людей от ядерной войны». «Но тогда ведь получается все бессмысленно», — растерянно протянула Лика. «Конечно, бессмысленно», — улыбнулся он. «Этим жизнь и прекрасна, своей полнейшей бессмысленностью и случайностью. Выпей-ка еще». Он плеснул виски в опустевший стакан. Лика залпом опрокинула в рот крепкий ячменный напиток. Левая бровь Андрея чуть вздернулась. «Я смотрю, ты тут неплохо зашибаешь, а?» — погрозил ей пальцем он. «Это все твои огорчения? Или еще что-то беспокоит? Рассказывай, пользуйся случаем, пока с тобой добрый доктор». Лика потупилась, уставилась в пол, провела пальцем по вытертому паркету. «Не станет. Не может она рассказывать Андрею о своих тоскливых мыслях, мучивших ее весь вечер. Об одиночестве, холодом заползавшем в душу, об ощущении полной своей ненужности, о том, что прожитая жизнь вдруг представилась ей чередой бессмысленных потерь. Ведь рассказывать о таком означает навязываться, просить «будь со мной, спаси, останься здесь навсегда», раскрыться, подставить под удар незащищенную душу. Нет, это слишком страшно. «Наверное, это все», — не поднимая глаз, ответила она. «А, по-моему, ты врешь». Он вдруг потянулся к ней, взял рукой за подбородок, развернул к себе ее лицо. Глаза его синие, как летнее небо, смотрели пристально и настороженно. И снова показались ей что-то в их глубине, какое-то напряженное ожидание, будто он что-то особенное надеется от нее услышать, что-то важное прочитать на поднятом к нему лице и еще что-то очень важное. Его теплая ладонь, пахнущая водой и мылом, касалась ее лица, и Лика, не зная, что ответить на его скрытый, незаданный вопрос, лишь потерлась об нее щекой. Неожиданно вспомнилось почему-то, какие у Андрея большие сильные руки, как спокойно бывает, когда они обхватывают ее, отрывая от земли, прижимают к могучей груди. Окружающий мир пьяно покачивался, и показалось вдруг, что в этой шаткой действительности не нужно больше соблюдать нормы и приличия, не нужно придерживаться раз и навсегда принятых правил игры. Ей страшно, ей муторно и тоскливо в эту промозглую осеннюю ночь. Так почему должна она собственными руками отталкивать от себя спасение? И Лика подалась вперед, потянулась к Андрею. В лице его что-то дрогнуло, задергалась жилка у глаза. Он распахнул руки, и вот она уже оказалась прижатой к его груди, прижатой так сильно, что хрупкие плечи, казалось, сейчас хрустнут под его ладонями. Звякнул и покатился по полу пустой стакан, полетел в сторону бесформенный черный свитер. Господи, как же истосковалась она по этому большому и сильному мужчине, по его спокойной, отрешенной нежности. Внутри что-то дрожало и билось, заставляя ее всхлипывать бесслезно и отчаянно хвататься за его широкие плечи, словно в нем одном была для нее защита в этом обезумевшем мире. и нелепым, странным казалось сейчас, что она столько времени могла жить без него. Просыпаться утром, улыбаться кому-то, целовать чьи-то другие губы. Все же он единственный в жизни мужчина, ее мужчина. С ним легко и не страшно, как она раньше могла этого не понимать. И Лика пыталась приникнуть к нему еще теснее, раствориться в этом горячем, гладком теле, слиться с ним не только плотью, но и душой, мыслями, сердцем.